Глава 10. Теряясь в бесплодных догадках, как бы получше устроиться и выйти в люди, неразборчивый в выборе клонящихся к тому средств, Бергер напал на мысль, что удобно было бы ему, как немцу, воспользоваться раздражением русских против его единоплеменников и, выделившись сразу из ряда этих последних, заявить себя правительству с самой что ни на есть благонадежной стороны. Как человек, хотя и крайне плутоватый, но вместе и ограниченный умом и без всяких правил чести, он подумал, что при настоящем положении дел предательство может служить очень пригодным орудием для достижения предположенной цели. «Если я укажу на политические подстрекательства пастором Грофтом его прихожан, то без всякого сомнения во мне увидят благонадежного человека, не думающего ради государственных интересов даже и о потачке своим единоплеменникам и единоверцам. Кажется, тогда я представлю такое доказательство моей преданности, сильнее которого едва ли можно найти. Непростительно было бы мне упускать такой благоприятный случай, — думал Бергер. Раздумывая таким образом, Бергер, хотя и желал предать неосторожно проболтнувшегося пастора, но с тем, чтобы устроить это предательство так, чтобы оно открыло ему доступ прямо к тем лицам, которые имели сильное влияние при императрице. Теперь в пустоватой голове кирасира, туманившейся вдобавок к тому нередко и пивными, и водочными, и винными парами, стали являться те небольшие переходы, посредством которых он, как один из самых усерднейших верноподданных, может дойти и до государыни. Бергер, отчужденный от немцев, которые очень хорошо знали его как продувного малого, имел довольно обширное знакомство среди русских и у них мог проведать многое. Русские, по своему благодушию, относились к нему с нравственной точки зрения гораздо снисходительнее, нежели немцы, старавшиеся поддержать о своем небольшом петербургском кружке добрую молву относительно некоторых условий общественной жизни и личных отношений. С своей стороны Грофт в качестве оберпастора успел даже присвоить себе своего рода нравственно-духовную расправу над своей паствою. Разумеется, он не решался привлекать к своему суду более или менее чиновных лиц из ее среды, но простых немцев он нередко приглашал к себе для соответствующих вразумлений. Хозяева часто обращались к нему с жалобами на мастеровых, рабочих и приказчиков из немцев, прося пастора сделать им отеческие внушения и наставления. Нередко приходили к Грофту с жалобами мужья на жены на мужей, отцы на детей. На петербургской немецкой колонии лежала та же печать общинного духа, какую вообще наложило протестантство на своих последователей. Собираясь обнаружить перед подлежащими властями политическую неблагонадежность пастора, Бергер, одно из духовных его чад, видел в этом деле особенную важность, на которую, как он полагал, следовало ему указать в своем доносе, а именно, что пастор Грофт был вызван в Петербург бывшим фельдмаршалом Минихом, который отправлен за свои злокозненные замыслы против благополучно царствующей ныне государыни в отдаленную ссылку, что он, Грофт, был в дружбе с графом Остерманом, достойно наказанным за злодейские поступки, и что при этих условиях он и в настоящее время может затевать разные злоумышления, подготовлять восстановление брауншвейгской фамилии, а вместе с ее возвращением и возвращение двух упомянутых злодеев. Короче, Несмотря на свою ограниченность, честолюбивого кирасира хватило настолько, что он сумел представить дело пастора в таком виде, что оно будто бы грозило государству страшной опасностью, и что он, Бергер, избавлял государыню от беды, почему в настоящем случае он являлся спасителем государства, и его нельзя было оставить без особых отличий. «Важнее же всего, — думал он, — здесь окажется то, что такие предостережения идут от немца и лютеранина. Поступи так русский, донос его казался бы не столь важным». Обдумывал также Бергер, через кого бы лучше всего можно довести о своем усердии до сведения императрицы. Сделать это через Листока ему казалось не совсем удобным, так как Листок — реформат, хотя и слывет безбожником. На Воронцовых, Шуваловых и Разумовского тоже рассчитывать было нечего, они занимаются совсем иными делами. «Да что же я долго думаю?» — спохватившись, ударил себя по лбу поручик. «А в Арсенофии-то монах, чего же лучше? Он через государынина духовника представит мою бумагу императрице, и, быть может, она потребует меня к себе для личных объяснений». В тот же день Бергер, который, как мы сказали, имел много русских знакомых, начал как бы без всякой цели расспрашивать у них об отце Дубянском и о монахе в Арсенофии. Собранные им о том и о другом сведения оказывались для него чрезвычайно благоприятными. Ему рассказали, что Дубянский пользуется у государыни большим влиянием и что он неприязненно относится к немцам и в особенности к лютеранству. Сообщили ему также, что в Александро-Невском монастыре живет приезжий монах Варсенофий, считающийся человеком святой жизни и имеющий дар пророчества, что ему в монастыре по внушениям духовника императрицы оказывают особый почет, что к нему за благословением и за советами ездят и знатные русские господа, и именитое русское купечество, а он им всем пророчествует, что русское царство вскоре постигнут большие бедствия за нечестие, которое разводят между православными нечестивые лютеры, что их давно бы следовало изгнать, а божницы их предать поруганию. Добавляли к этому, что и набожная императрица внимает таким вещим глаголом смиренного инока. Императрица, собиравшаяся сама после ссылки Шубина Бероном уйти в монастырь и даже добровольно отведавшая в Успенском Александро-Слободском монастыре обстановку монашеского жития, любила окружать себя людьми, бывшими или только представлявшимися людьми благочестивой жизни, и отец Варсенофий, о котором столько наговорил ей Дубянский, был во многих отношениях под стать тому настроению, в каком находилась Елизавета. Сообразительные люди могли легко догадаться, что то враждебное настроение к немцам и к их религии, в какое старался привести Елизавету Варсенофий, поддерживалась и лицами, бывшими к ней близкими. Все они желали избавиться от злого и заносчивого Листока, который содействовал так много Елизавете в ее предприятии против брауншвейгов, что хотел управлять всем и всеми по своему произволу. Немногие, да и то слишком робко и уклончиво, решались не столько говорить ей прямо о Листоке, сколько лишь намекать на то исключительное положение, какое занял при ней иноземец, бывший лейб-хирург, в обиду русским. Отцу Дубянскому он был не в моготу не только по каким-либо государственным соображениям, но и потому еще, что он, как безоглядочный болтун, порою дерзко затрагивал религию. «Пусть отец в Арсенофии, — думал часто Дубянский, — скажет напрямки государыне то, чего не посмеем сказать ей ни я и никто из ее приближенных. С грубого мужика за это не взыщется. Да и сам-то в Арсенофии, как я заметил, парень ловкий. Пусть другие, как хотят, возятся с Листоком, а я уверен, что никто столько ему не навредит, сколько в Арсенофии. Приезжая часто в Невский монастырь, государыня после обедни бывала в келье в Арсенофии и выходила оттуда растроганная, нередко с заплаканными глазами, и Листок мог заметить, что после такой побывки она относилась к нему уже не с особенной благосклонностью и порою высказывала, что пора бы избавить Россию от всех иноземцев, и, разумеется, что такие, как будто невольные обмолвки государыни, принимались за предвестие, что Листоку не сдобровать. Мало-помалу в Арсенофии, присмотревшийся к государыне и таким образом попривыкший к ней, а, следовательно, уже переставший ее бояться, стал постепенно забываться перед государыней. Он позволял уже себе журить ее, угрожая ей и жупелом, и металлом, и устрашал ее от имени Божия страшным воздаянием за ее прегрешение, если она будет непокорна его внушениям, идущим будто бы не от него самого, но от святой высоты. Он начинал входить в обширные права духовного отца, считающего своей обязанностью обуздывать страсти и помыслы, покорствующие перед ним овечки. Главным предметом укоров государыни со стороны этого изувера было то, что она слишком мироволит нечестивым иноверцам, которые только и помышляют о пагубе Святой Православной Церкви и о распространении их дьявольских ересей. На первых порах хитрый хохол Дубянский, земляк Разумовского, был очень доволен тем влиянием, которое он вдобавок к своему личному успел утвердить через Варсонофия над Елизаветой. Варсонофий в точности исполнял наставления, даваемые ему духовником, но, почувствовав свою силу, начал относиться иначе, к своему покровителю. «Да что ты, отец Федор, вздор-то городишь! Без тебя я все знаю, голова-то у тебя, видно, без мозгов», — начал возражать Дубянскому Варсонофий своим грубым вологодским наречием в противоположность мягкому говору малоросса. «Да ты кто? Такой же поляк и приятель твой Разумовский. Знаю я ваше отродье. Я и без тебя сумею сказать царице, что ей нужно творить для спасения ее души. Пусть она идет по моему пути, а ты в дела наши не суйся. Никто тебя о том не просит. Знай, сверчок, свой шесток». Спохватился отец Федор, что он слишком далеко завел монаха в доверие и благорасположение императрицы, и что теперь пора бы и повернуть его вспять. «Потерплю еще маленько», — думал Дубянский, — «пусть он прежде спихнет Листока, а там с Варсонофием уж я справлюсь». Особенно встревожился Дубянский, когда Мавра Егоровна Шувалова, рожденная Шепелева, передала, что как-то однажды императрица сказала, что ей хочется побывать на духу у Варсонофия. Примечание 46. Шувалова, Мавра Егоровна, годы жизни 1708-1759, статсдама Екатерины Петровны, супруга графа Шувалова. Конец примечания. При этом известие отец Федор уразумел, что он, чего доброго, может остаться ни при чем, по милости Варсонофия, и отправился посоветоваться к Разумовскому. А що б його ким? Добре Сильві піхнуть на його Вологду, посоветовал земляку Разумовский. Дубянский объяснил Разумовскому неуместность такого простого приема в настоящее время, так как пока в Арсенофе еще им очень нужен, чтобы сжить ненавистного Листока, и что после того, как Листок спихнется, можно будет приняться за кий и распорядиться с Варсонофием. Разумовский, очень хладнокровно выслушав мнение протопопа, согласился с его доводом, вполне уверенный, что его собственное положение нисколько не зависит от Варсонофия, который, сверх того, вовсе не перебивает доходов, пожалованных ему императрицею, как может перебивать высочайшие дачи, делаемые Дубянскому.